Она наклонила голову, ее прекрасные волосы упали на лоб, так что он не видел ее лица, когда она ответила: «Этого я не знала». Потом, когда она ушла, он помнил лишь, что она обещала вернуться. Но позже, гораздо позже, так она сказала. Давид проспал всю ночь без сновидений и проснулся где-то в середине дня, зная: нет ничего, что было бы слишком поздно. Абсолютно ничего. Потом мало-помалу он собрался, поехал автобусом на работу и встретил своего шефа. «Хорошо», — сказал шеф, выслушав его. «Я понимаю. Желаю счастья и дай о себе как-нибудь знать». Все произошло совершенно просто. Давид подождал несколько дней, наслаждаясь в одиночестве вновь обретенной свободой, а потом поднялся на один марш выше и позвонил в дверь Эмилины. Отворила ему прислуга. «Нет», — сказала она. «Фрюкин уехала вместе со своими стеклянными шариками и всем остальным. Я тоже скоро съеду отсюда. Прекрасная погода, верно?» «Разумеется», — ответил Давид. «И она не оставила никакого адреса?» «Нет, не оставила. По правде, я огорчена». «Не огорчайтесь», — сказал Давид. «Она обещала вернуться».